26 глава. Они еще долго колесили по городу, пока на одной из улиц водитель не оставил свой мусоровоз, дабы сбегать за свежим тако к фургончику с мексиканской едой. Он еще стоял в очереди, когда Эбигейл, выпрыгнув из металлического зева, направилась на поиски того самого места, где, как ей казалось, она припарковала пикап. Вот только улицы, заполоненные людьми, отличались от безлюдных улиц. Ей казалось, она помнила ту парковку возле магазина для рыболовов, но сколько бы она ни искала тот магазин, он будто бесследно исчез, как и ее пикап. Конечно, его могли и угнать, или полицейские, отследив по камерам, нашли ее авто и отправили на стоянку, или же она просто не могла найти то самое место, где оставила его вчера. В любом случае, машины у нее не было, а чертов план был. Этот полицейский, как и эта девочка, которая, как всем здесь казалось, была ею, имели одну еле заметную, но странную черту. Она увидела это в сержанте и, скорее всего, заметит и в маленькой Эбби, если подберется поближе. Эти зомби моргали по алгоритму, не так, как обычный человек, потому что они не были людьми. И сержант так моргал. А еще Эбби увидела отражение лампы в его правом глазу. Так отражает предметы только искусственный глаз. Потом пыталась заметить его дыхание, проследить, как ноздри вдыхают воздух, но он выскользнул из кабинета раньше, чем она присмотрелась к нему. Все это она прокручивала в голове снова и снова, пока бродила меж улиц, заполненных людьми. Она всматривалась в лица, она пыталась отличить живые от ненастоящих, но все, кто ей попадались, были по-настоящему живы. Вот только дети... Дети отличались от взрослых. Или ей уже мерещилось это? Нет, определенно они были другими, не похожими на других людьми. Не было в них этого детского озорства, как и детского крика, недовольства, истерики. Они все были как один, спокойны и не по-детски серьезны. Все как один. Эбигейл бродила по городу в поисках хоть какой-то машины. Ей уже думалось, она не найдет ничего, пока на обочине безлюдной дороги она не наткнулась на припаркованную одну. Машина как-то криво стояла, будто ее бросили в попыхах. Но самое главное, в ней не было никого. Ключи в замке зажигания, мотор включен, и хозяина нет. Или это была хозяйка? Взгляд Эбигейл упал на розовый освежитель воздуха, болтающийся на окне. Она села в машину, подвинула кресло, настроила зеркала, пристегнулась. «Приехали за машиной?» — послышался старческий голос. В окно просунулась голова старой подвыпившей женщины в цветастом наряде и шляпе, сдвинутой на бекрень. От нее воняло табаком и спиртным. «Ага», — робко сказала Эбби, отодвинувшись от нее к двери. «И это тоже умерла», — осмотрела салон старуха. «Чёртов город чёртовых мертвецов! Здесь все умрут, если еще не мертвы!» Засмеялась она каким-то помешанным смехом, потом закашлялась и перестала. Старуха походила на сумасшедшую. Дикий взгляд, неопрятного вида одежда и такая же грязная шляпа, под которой, похоже, жила какая-то живность, отчего голова постоянно чесалась. «Все мертвы?» — переспросила Эбигейл. «Да», — шептала старуха. «Они превращают всех в зомби или в мертвецов. Этот город зомби и мертвецов. Женщину только что увезли в морг», — указала она на кресло, на котором сидела Эбби. «Подруга твоя или просто тачку решила угнать?» Эбигейл оторопела. «Да бери, бери, мне не жалко». Опять засмеялась старуха и еще больше обдала ее алкогольно-сигарным амбре. «Хотя знаешь ли что?» Сумасшедшая наклонилась к ней ближе и начала щебетать. «Из этого города еще никто не выходил, а сторожат его зомби. Ко мне подходила парочка в форме, когда я не исчезла, как все». «Не исчезли?» — переспросила Эбби. «Они все исчезают на 3 месяца, а потом появляются снова. И не замечают совсем ничего. Будто это нормально. Это ненормально совсем. Вот ты замечаешь, когда они тебя забирают?» «Я не отсюда», — сказала Эбигейл. «Вот и езжай, откуда пришла», — нахмурила старуха свои редкие брови. «Этот город засосет тебя насмерть и не выпустит никогда». Эбигейл слушала эту старуху и не знала, с чем ей бороться. Со страхом или любопытством, разгорающимся внутри. «Вы сказали, здесь полно зомби?» «Ага», — закивала та и быстро зачесала под шляпой, будто нашла кого. «Люди все исчезают, а все это время по городу бродят ходячие мертвецы». «Зомби», — повторила Эбби. Она знала, о чем говорила старуха. Она знала, почему они не избавились от нее. Городские сумасшедшие не страшны, они безвредны. Им все равно никто не поверит. «Мне нужно ехать», — сказала Эбби. «Ага», — кивнула старуха и высунула вонючую голову из окна машины. Эбигейл надавила на газ. «Они не дадут тебе выйти! Не дадут!» — кричала старуха ей вслед, пока не скрылась из виду. Эбигейл была за рулем Фиата, чья хозяйка, наверное, умерла. Этот город замирал раз в квартал, жители исчезали, оставались лишь зомби, женщин находили мертвыми, выхода из города нет. Это все, что она могла разузнать за сегодня. Весь день она каталась по городу, который уже влился в обычную жизнь всех обычных городов, а к вечеру вернулась туда, куда не могла не вернуться. К дому женщины, так похожей на ее мать. Теперь она не была уверена даже в ней. Что, если и она не являлась собой? У Эбигейл был отвратительный план. Она чувствовала себя маньяком, поджидающим свою жертву, человеком, которому в обычном мире не могло быть прощения, но это был необычный мир. Весь день до самого вечера в доме мамы горел теплый свет. Его выключили в 10. У Эбби закололо в груди. Именно в это время мама всегда ложилась спать, выключая телевизор в доме, объясняя ей, еще малышке, как был важен хороший сон. «Чем раньше ты ляжешь спать, тем раньше придет новый день», — вспоминала она голос мамы. Ей надо было в этот дом. Ей надо было увидеть эту девчонку, которая даже не была ею. Ночь поглотила город, каждый из здешних домов. Эбигейл сидела в машине с выключенными огнями. Сейчас она растворится во мраке, подождет, пока ночь станет непроглядной и тихой, и тогда можно будет начинать. Фонари ночью здесь не горели. Этот город, так же как их, экономил электрический свет. Подождав еще полчаса, закинув на плечо сумку, она вышла из автомобиля. Все, что нужно, было с собой. Нож, веревка и скотч. В спальне девчонки горел еле заметный ночник. Его тусклый свет не освещал ничего, кроме части стены и лица ребенка. Окно Эбигейл оставила чуть приоткрытым, на всякий случай, чтобы успеть выволочить эту самозванку наружу. Да, сейчас она не сомневалась, кто перед ней. Эбигейл наклонилась к спящему телу ребенка, та лежала почти неподвижно. Приложила палец к носу девчонки и ощутила тепло. Она дышала, но это же невозможно. Эбигейл попыталась вспомнить все лекции, что проходила в институте, и все выставки, на которых была. Может, она и правда это упустила? Или же девчонка — настоящий человек? Эбигейл смотрела на саму себя и не могла вымолвить и слова. Только через секунду она поняла, что на нее смотрят открытые во всю ширь глаза. «Мама», — сказал ребенок. Эбигейл замерла, не дыша потянулась к ночнику и отключила. «Мама», — раздалось еще громче в темноте. Из глубины коридора шаги. «Малышка», — послышался мамин взволнованный голос. Слезы подступили к горлу. Эбигейл не могла дышать. Мама была так близко, в нескольких шагах от нее. Ее можно было обнять, к ней можно было прижаться. «Мама, это ты?» — — повторила девчонка. Эбигейл вздрогнула и отступила назад. В комнате загорелся свет, мама подошла к кровати и прилегла рядом с дочерью, крепко прижав малышку к себе. «Здесь кто-то был», — сказала малышка. «Тебе приснился кошмар». Она оглядела комнату, включила потухший ночник и поцеловала ребенка.